תשבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. ועוד פעם אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח אדוננו. Еще раз я благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. אני באמת שמח להיות יחד. Я действительно рад быть вместе. וכמה ימים אחרונים לא היה כבר כוח להיות שם, רציתי לחזור הביתה. И несколько последних дней уже не было сил там находиться, я очень хотел вернуться домой. אמנם שכל הזמן הזה הוא היה מלא בשירות, несмотря на то, что все время пребывания было наполнено служением, ועשרה או תשע ימים הראשונים רצוף הייתי עסוק בשירות, потому что первые 9 дней я полностью был занят служением. מאחר לכן היה עוד שלוש או יומיים, אני לא זוכר. После этого было 2-3 дня. כן, שלושה ימים. 3 дня. בתאריכים 10, 11 ו-12. 10, 11 ו-12. ושלושה ימים האלו ממש היה מאוד קשה. И именно вот этих 3 дня было очень тяжело. אני פשוט מתוודה באהבה לקהילה שלנו. Я просто признаюсь в любви к общине нашей. זכרתי על כל אחד והתפללתי. Я помнил каждого и молился о нём. תמיד שאני מתפלל, אני זוכר איפה שהוא יושב. И всегда, когда я молюсь, я помню, кто где сидит. לי תמיד זה עוזר. Мне всегда это помогает. ואם אני לא יכול לזכור, אז אני חושב איזה שורה, מי צריך להיות שמה? Если я не помню, то я вспоминаю вот на этом ряду, на этом месте, кто должен сидеть. ותודה על תפילות שלכם גם. И спасибо также за ваши молитвы. הנושא שאני רוצה לחלק היום, тема, которую я хочу сегодня поделиться, כל העולם המשך אחריו. Это весь мир идёт за ним. זה משפט מברית חדשה. Это фраза из Нового Завета. ותמיד שאני יוצא מארץ ויש לי קשר עם העולם מאמינים שלא נמצא בארץ. И всегда, когда я выезжаю из страны, имею связи с верующими, которые не живут в Израиле. תמיד יש לי הרגשה שבינינו יש איזה ואדי. И всегда есть у меня чувство, как будто между нами есть какая-то пропасть небольшая. ותמיד אני רוצה למלות את זה. И всегда я хочу это заполнить. אני יודע ש חפרו ועבדו על הוואדי הזה מאות שנים. Я знаю, что над этой пропастью работало много людей много лет. חפרו. Они выкапывали эту яму. גם נוצרים וגם יהודים. И христиане и иудеи. כל אחד מצדו. Каждый со своей стороны. אבל אני מאמין שמה שרוצה אבינו שבשמיים, שיהיה אחדות בינינו, ואהבה והבנה. Но я верю то, что желает Отец наш небесный, это чтобы было понимание и единство и любовь между всеми нами. ומקום כשאנחנו נקרא עכשיו הוא מאוד מאוד ידוע. И отрывок из Писания, который мы сейчас прочтем, он очень известен. ולא מזמן דיברנו בדיוק על החלק הזה. И недавно мы говорили именно вот об этой части. כי זה מקום איפה ישוע מרפא נחי איברים. Это то место Писания, где Иисус исцеляет парализованного. שהביא אותו במיטה. Которого принесли на кровати. אבל היום אני רוצה להדגיש תשומת לב שלנו על ציבור שהיה שם. Но сегодня я хочу обратить наше внимание на тех, кто там находился. תמיד כשאנחנו קוראים את המקום, אנחנו מתרכזים על נחי איברים. Всегда, когда мы читаем это место, мы сосредотачиваемся на парализованном. והנס שיצא שם. И говорим о чуде, которое там произошло. שנסלחו לו חטאים. Что ему простились грехи. ואז הוא קם והלך. И тогда он встал и пошел. אבל שימו לב מי היה שם. Но обратите внимание, кто там находился. Аль-зе анахну недабер айом. Именно об этом мы сегодня поговорим. Хелек уло катан, авал лихвот, че ми ше дувре иврит, ани роце ликро кол ахелек, зе Лукас Гей. Отрывок не маленький, но мы все прочтем. Это 5 глава Евангелия от Луки. Ми ше ло ми вин иврит, анахну никра ахарках берусит. Потом мы прочтем на русском. אבל אני גם רוצה שהחלק הזה הוא ישמע בעברית גם לכולם. Но я хочу прочесть именно на иврите весь этот отрывок. Лукас, פרק ה, 17-26. 5 глава, 17 по 26 стихи. והיה באחר הימים והוא מלמד וישבו שם פרושים ומראי תורה אשר באו מכל כפרי הגליל ומיהודה וירושלים וגבורת אדוני הייתה בו לרפואה. והנה אנשים נושאים איש במיטה והוא נכה איברים ויבקשו להביאו הביתה ו לסום לפניו ולא מצאו דרך להכניסו מרוב העם ויעלו הגגה וירידוהו ואת ארסו בין הרפים לתוך הבית לפני ישוע ויראה את אמונתם ויאמר אליו בן אדם נסלחו לך חטאתיך ויחלו הסופרים והפרושים לחשוב מחשבות לאמור מי הוא זה המדבר גדופים מי יוכל לסלוח חטאים מבלעדי האלוהים לבדו וידע ישוע את המחשבותם ויען ויאמר אליהם מה אתם חושבים בלבבכם מה הוא הנקל האמור נסלחו לך חטאותיך אם אמור קום והתהלך איך למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטון בארץ לסלוח חטאים ויאמר אל נחה האיברים ואומר אני אליך קום ושא את ארסך ולך לך אל ביתך וימהר ויקם לעיניהם וישא את משכבו וילך לו אל ביתו מהלל את האלוהים ושמע החזיקה את כולם ויברכו את האלוהים וימלאו יראה ויאמרו כי נפלאות ראינו היום אמן. В один из дней, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима. И сила Господня явилась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был парализован, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где принести его из-за многолюдства, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, «Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он парализованному, «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и исполненные страха говорили: чудные дела видели мы ныне. Аминь. Амин. От пама ниру цели адгиш, ми ая шама. Зе ая софрим, прушим, вемуре тура. И еще раз я хочу подчеркнуть тех, кто находился там. Это были фарисеи, законоучители и люди, и книжники. В пасук 17 умер, шеем игиу лешама микола кфарей Галил. Здесь написано, что они пришли из всех мест Галилеи. Микола кфарей Галил. Из всех мест Галилеи. Это значит, что в каждом селении, где была синагога, они прибыли туда, чтобы услышать его. Также из Иерусалима и Иудеи написано. Посмотрите, что происходит. כל פעם שאנחנו שומעים דרשות מבוססות על ברית חדשה, каждый раз, когда мы слышим проповеди, основанные на Новом Завете, ואנחנו שומעים פרושים וסופרים, и мы слышим фарисеи и книжники, זה תמיד ברקע לא בסדר. Обычно это на таком отрицательном фоне. וגם פה, כשאנחנו אומרים בדיוק על פסוקים האלו, и также здесь, когда мы читаем вот эти вот стихи, הדוברים דרך כלל הם הוכיחו את הפרושים וסופרים שהם בלבבם אומרים מי הוא שהוא סולח את חטאים. И обычно проповедники здесь обращают внимание на мысли фарисеев, говоря и обличая их, что вот как они такое подумали, кто это может прощать грехи. ומדגישים תשומת לב שלנו שהם מקטרים. И наше внимание сосредотачивают на том, что они ропчут. אבל אם אנחנו קוראים את הפסוקים באמת ומתרכזים וחושבים, если мы прочитаем эти стихи, вдумываясь и сосредоточившись, אנחנו רואים שאנשים האלו דווקא, мы видим, что именно эти люди, הם קיבלו אותו בסוף, они его приняли в итоге. פסוק 26 אומר שהייתה יראת אדוני עליהם והם אומרים ראינו נפלאות היום. Потому что 26 стих говорит, что ужас объял всех и исполненные страха говорили, что мы видели сегодня чудеса. אנחנו יודעים שישוע, אצל ישוע היה הרבה תלמידים, לפחות 500. Что у Иисуса было много учеников, как минимум 500. נכון או לא? Так? זה מה שאומר לנו ספר מעשה שליחים, התחלה. То, о чем нам говорит книга Деяния, начало книги. בערך 500 איש היה בעיניים שלהם מועלה בשמיים. Около 500 человек видели, как Иисус вознесся на небеса. גם אנחנו יודעים שהיה 70 תלמידים, זה היה מעגל. Также мы знаем круг 70 учеников. נכון? ועוד מעגל יותר קטן, הוא היה 12. זה היה עצם, זה היה ראש של כל התלמידים. Более узкий круг, это было 12 апостолов, это была глава всех остальных учеников. ובתוך מעגל 12 עוד היה מעגל אחד. И еще ближе круг был, это круг троих апостолов. שלושה. Три апостола. נכון, הוא תמיד לקח אותם. Он всегда брал их с собой. שעלה להר תבור. Когда поднялся на гору Преображения. ועוד כמה מקרים, איפה שהיה תחיית מתים. И еще несколько случаев, когда было воскресение мертвых также. סביר להניח שפרושים וסופרים האלו הפכו להיות תלמידים שלו. И большая вероятность того, что именно вот эти вот фарисеи и книжники, они стали его учениками. Элюша, Аюша, Мабабай, это зе. те, кто были в этом доме. Лама они хушев каха. Почему я так думаю? Им они ло хушев балев чили, кен, они ло шокель, у Машиах, у ло Машиах, ма таам ла лехет барегел ми Иерушалаим ле Галиль. Если я в своем сердце не взвешиваю, Мессия он или нет, то какой смысл идти из Иерусалима в Галилею? Им они шумея шмот. Если я слышу разные слухи. Вени йодеа китвеа кодеш веневуот. И я знаю пророчества и священное писание. Умерапе. Он исцеляет. Путех инаем леверим. Он открывает глаза слепым. Лехерешим путех узнаем. Исцеляет глухих. Миким миамитим внутен тхия. Он воскрешает из мертвых и дает жизнь. Ваим они беемет море Тора. Если я действительно учитель закона. Они роцела лехет велирот ото байнаем шели. Я хочу пойти и увидеть его своими глазами. Они роцели шоль шелот. Я хочу спросить вопросы. ותראו, הוא לא הוכיח אותם שהם לא חושבים נכון. הוא אומר, מה אתם חושבים בלבבכם? И обратите внимание, что Иисус не обличал их, что они неправильно думают. Он просто спросил, что вы думаете в своем сердце? הוא נותן, הוא פשוט מראה שהוא יודע אפילו על מה שהם חושבים, הוא קורא מחשבות. Он просто показал им, что он знает то, о чем они думают, он читает мысли. אני בטוח שזה... ממש דברים שנותנים שינויים. Я думаю, что это те вещи, которые действительно дают изменения в жизни. Лама אני נותן את הנושא היום. Почему я говорю об этой теме сегодня? אני לא רוצה שאנחנו נזוז בשטח רוחני בלי הבנה נכונה. אני לא רוצה שאנחנו נחשוב בסטיגמאות רק. Я просто не хочу, чтобы мы двигались по духовной территории руководствуясь разными стигмами и клише. אני רוצה שיהיה לנו הבנה שלמה את כתבי הקודש ובמיוחד ברית חדשה. Я хочу, чтобы у нас формировалось правильное понимание священных писаний и особенно Нового Завета. אנחנו רואים שסופרים ופרושים. Мы видим, что книжники и фарисеи כל הזמן היו מתעניינים מיהו ומה השירות שלו. Постоянно интересовались, кто он и что за служение он несет. Ото давар айом ани батуах ше еш анашим ба керев шел хаам шелану. Точно так же я уверен, что сегодня среди нашего народа гам еш игудим ше митяньяним ба иньян азе. Также есть евреи, которые интересуются этой темой. Митне ше еш арбе шмот базман ахруна. Потому что есть много слухов в последнее время. המצב בארץ הוא משתנה מאוד. И положение в Израиле, оно очень меняется. כולם יודעים על יהודים משיחים היום. Все знают о мессианском движении сегодня. גם יש בעיה שיש לנו רושם לא כל כך טוב. Есть также проблема о том, что у нас не очень хорошее впечатление, репутация. מפני ש... רוב האנשים הם לא מעמיקים את הידע כתבי הקודש. Потому что большинство мессианских верующих они не углубляются в священное писание. ובעצם אין שמה משהו שנותן רושם שזה יהודים משיחים. כולם קוראים את זה כנוצרי רגיל. И тогда основная часть народа читает это как обычные христиане. אני לא אומר שזה לא טוב. Я не говорю о том, что это плохо. זה טוב מאוד. Это очень хорошо. אבל בארץ ישראל אני בטוח דווקא זרם הזה יש לו עתיד. Но я уверен, что именно у этого течения в Израиле есть будущее. בארץ. В Израиле. אני לא אומר חוץ לארץ. Я не говорю о пределах за Израилем. מי שרוצה להיות שם זה בסדר, זה עסק שלו. Кто хочет быть там, это нормально, это его дело. אבל אנחנו קרויים לשרת ממש בתוך העם שלנו. Но мы призваны служить именно в среде нашего народа. ואין ספק שאנחנו קיימים בזמן האחרון. И нет сомнения, что мы живем последнее время. Мазе зман ахарон. Что это последнее время? Зе зман шемагдим маво шель Йешуа Машиах. Это время, которое приближает пришествие Иисуса Христа. Время перед пришествием Иисуса Христа. Нахон? ואני בטוח ש פעילות של רוח הקודש הוא גם יהיה חזק מאוד. И я уверен, что также действие Духа Святого будет очень сильным. הרגשה שלי עוד מעט, עוד מעט נפתחו חלונות של השמיים. И мое ощущение это то, что вот скоро откроются окна небесные. ויש שפיכת של רוח הקודש. И будет излитие Духа Святого. לפני זה אנחנו יודעים שעוד יהיה זמן קשה. До этого мы знаем, что будет также тяжелое время. 3.5 года. 3.5 года. ואחר כך יגיע משיח. А потом придет Мессия. ולפני שהוא בא, יש שפיכת של רוח הקודש על ישראל, על ירושלים. И перед тем, как он придет, будет излияние Духа Святого на Израиль, на Иерусалим. היום התפללנו שאנחנו נבין מה הקריאה שלנו, מה אנחנו נעשה בזמן הזה. Сегодня мы молились, чтобы понять свое призвание, чем мы будем заниматься в это время. קודם כל, אני רוצה להזכיר שאנחנו מלך, מלך הארץ. Прежде всего, я хочу напомнить о том, что мы соль земли. שכתוב מלך הארץ, מדובר שמאמינים, הם צריכים להיות בתוך ישראל כמלך. И когда написано о соли в Писании, это говорит о том, что верующие должны быть в Израиле и должны сохранять, как соль сохраняет. גם אנחנו יודעים שתמיד בכל הזמנים היה יתרת מובחרת. Также мы знаем, что во все времена был избранный остаток. נכון? Так? גם היום יש. И сегодня есть. ואנחנו דווקא יתרת מובחרת. И именно мы являемся избранным остатком. אז מה התפקיד שלנו? Так в чем же наша должность? Ира? לא? לא, זה בסדר. אם מישהו רוצה לומר משהו, מילה או כמה מילים, זה בסדר. Если кто-то хочет сказать пару слов, אני это לא нормально. נגד. Я не против. שאני נותן שאלה, הכוונה שיכול להיות שהגיע תשובה גם. Когда я даю вопрос, я также ожидаю, что кто-то ответит на זה него. זה בסדר גמור. עכשיו, הקריאה שלנו להבין נכון כתבי הקודש, כי בלי זה אי אפשר למלא תפקיד. Итак, наше призвание – это понимать правильно Священное Писание, потому что без этого невозможно исполнить свое предназначение. Не все законоучители, книжники и фарисеи были против него. Много людей, наоборот, были вместе с ним. כי כתוב שכל העולם נמשך אחריו. Потому что написано весь мир идет за ним. אנחנו עוד מעט נקרא איפה שזה כתוב. Мы скоро прочтем, где это написано. אבל בירושלים קבוצה קטנה שהם היו מנהיגים של העם. Но в Иерусалиме маленькая часть из тех, кто управлял народом. הם היו מלאים קינה. Они были полны зависти. הם לא היו מלאים ברוח הקודש, כמו שהיה מדובר היום בפרשת שבוע. Они не были наполнены Духом Святым, как сегодня говорилось в недельном отрывке. מפני שהם היו כהנים. Потому как они были священниками. הם היו צריכים ראשונים לזהות מיהו. Они первыми должны были узнать, кто он. כי בגיל 12 הוא דיבר איתם בבית המקדש. В возрасте 12 лет он говорил с ними в храме. וכולם היו מופתיעים פשוט איך יכול להיות שבחור בן 12 הוא מדבר והוא כבתפקיד של המורה, לא בתפקיד של התלמיד. И все были тогда в храме очень сильно удивлены, как мальчик 12 лет говорит так, что он уже выступает в роли учителя, не в роли ученика. Ушало там катув. Написано, он спрашивал их. Веу натан чувот. И он давал ответы. Что мерет, что маше маю медабрим, зело я кольках нахон. Это говорит о том, что те ответы, которые они давали, не были правильными. Как учитель, он спрашивает. 1, 2, 3 уним. 2-3 человека отвечают. Вмяхар лекен он умнен чува нехона. После этого он говорит правильный ответ. Векулам аю муфтеим. И все были удивлены. Ахар ках шеу ала лешерут. После этого, когда он начал служение, ото давар анахну роим ше софрим вепрушим ми Иерушалаим, ми кол акфарей хагалил, ми Иуда, кол аэзор ше шел ашевет шел Иуда, кен, им аю мекапцим бамаком эхад, кеде лишмо ото. И после этого, когда Иисус начал свое служение, из разных селений в Галилее и из Иудеи все собирались вместе, чтобы послушать его. Это начало Евангелия от Луки, 5 глава. Кен талмидим шел Йоханан Амадбил гам итхабру лейшуа веавху лиот талмидав. Ученики Иоанна Крестителя также примкнули к ученикам Иисуса Христа и стали учениками его. Веэлу они хушев гам ото давар авху лиот талмидим. Также и те, кто собрались здесь, стали его учениками, я думаю. Ахшав, коль иуди шишуэль мигу, рак Элохим у яхоль лислоа хатаим, кен, ве афихат ло яхоль. Зе махшева нехона давка. И каждый еврей, который задавался вопросом, кто это, кто может прощать грехи, ведь только Бог может прощать, это было правильной мыслью. Зе беседер гамур, зе нахон. Это было нормальным. Машал айом, יגיא יש זה אדם, כן? Например, сегодня придет какой-то человек. וידבר ככה. И будет так говорить. מה אנחנו לא נבחן אותו? Что мы не будем его испытывать, проверять? יופי. אז הם היו תלמידים טובים דווקא. Правильно, они как раз были хорошими учениками. עכשיו יש פה עוד מקום אחד. היום וזה מה שראיתי ושמעתי גם שאנשים רוצים קודם כל להראות ניסים. И то, что я видел и слышал, это то, что люди сегодня хотят показать чудеса прежде всего. כן. ישוע לא ככה. Но Иисус так не поступал. קודם כל הוא עשה הוא מילא תפקידו והוא אמר נסלחו לך חטאים. Прежде всего, он исполнял свое призвание и говорил, простились тебе грехи твои. Для этого он и пришел. Привести этого человека к вере. Потому что написано, что он видел веру их, сказал тому человеку, прощаются тебе грехи твои. И только после этого он исцелил его. А валь кодем коль катув ба пасук 18, кен? Ба пасук 17 басов, ше гвурат Адонай хайта бо лирпоа. Написано в конце 17 стиха, и сила Господня являлась в исцелении больных. Яду альзе. Знали об этом? Шо льзе и ви ото. Для этого и принесли этого парализованного. Аваль прушим, софрим, вемурей Тора, им ло игиу лирот нисим. Но фарисеи и книжники, они не пришли увидеть чудеса. Ло меаньен. Это их не интересовало. Ма та меламед. Что ты учишь? Ма та умер. Что ты говоришь? Ам хаарец, зе ма ше никра, ам хаарец. Простые люди... הם רצו לקבל ריפוי. Они хотели получить исцеление. עזרה. Помощь. אתם יודעים שרוב המחלות היום אפשר לרפא בבית חולים. Сегодня большинство болезней можно в больнице לעשות ניתוח. сделать операцию. Кен, от машу. Еще там что-то. Аваль базмано. Но в те времена. У мамаша санисим. Он действительно делал чудеса. В давка йома филу и в шарлифтохе инаем лебенадам шинуле дивер. И даже сегодня невозможно открыть глаза слепому. Нахон. Посредством медицины, правильно? Урипауто. Но Иисус исцелил его. Ото давар нахей варим. Точно так же парализованный. Ани ло йодеа, улай этало зиум дам в мох. Может быть, у него было заражение крови в мозгу, кровоизлияние. Щитуль, щитуль. К, щитук. Щитук. Беседер, щитук айта. Улай у нафаль вешавар эта амуда шидра. Ло ядуа. Или, возможно, он упал и поломал часть из позвоночника своего. Неизвестно было, как это произошло. Нахе эварим, стомерет у ло олех. Он был парализован, это значит, что он не ходил. Гамайом ло яхолим ле работадзе. И сегодня не могут это исцелить. Авлю умерло, не слыху ле хахатаим. Но он сказал, простились тебе грехи твои. Ве питом прушим ве софрим кавцу. И вдруг фарисеи, книжники, они встали. Ло куму, мамаш кавцу, кен, ба махшавот. Прыгнули в своих мыслях. Мазе давар азе. Что это? За гидуфим, катув, за гидуфим. Написано, они думали, что это богохульство. Ваз ушина отам. И тогда он поменял их. Базман шерипауто. В тот момент, когда он исцелил его. Баулям маминим айом, кодым колу руцим ларот нисим. Верующие среди сегодня прежде всего хотят показать чудеса. Лимшоха нашим бенисим. Привлечь людей чудесами. Гам Баруся аяли сихаем бахурихад. Также в России у меня было общение с одним, разговор с одним братом. Омер, они олех альгихалим. Он говорит, я хожу по углям. Мамин. Верующий. Они омер ба магафаем миа барзель. Я спрашиваю его, в железных сапогах? Умерло, каха. Он говорит, нет, так. Я ему сказал, ну и что? Тора. А я знаю Тору. За ютер тов бишвили. Это лучше для меня. Ахар каха, не иванти лама. После этого я понял, почему. Лама темпо. Почему вы здесь? Лама. Почему? Тем рутим лишь мой двор, нахон? Вы хотите услышать слово? Кама памим и в Шарли стакель, чтобы надам улехал кихалим. Пам, памаем, ходишь, а харках ломянин ли? Сколько раз вы можете смотреть на человека, который ходит по углям? Один, два раза, месяц, но после этого это уже. А то лохол, кола хаим ли стакель, чтобы надам улехал кихалим. Ломянин. Это неинтересно, ты не можешь всю жизнь сидеть и смотреть, как человек ходит нахон по углям. Это уже становится скучным. Умнам шезе нахон. Несмотря на то, что это правда. Шеукен улех. Что он действительно ходит. Давка не лома амин базе. Как раз в этом случае я не поверил. Кибияха таину бе сауна. Потому что мы вместе были в сауне. Вешам аваним ше хамим. Там есть горячие камни, да? Раите шеу мизаэр мизе. Я видел, что он аккуратно к этим камням относился. Ло йошев. Он не садился на них. Ани хошев еш еш эзе штрик базе. Я думаю, там какой-то есть подвох в этом деле. Ло йодеа. Не знаю. Ло хашув ле афилу. Даже это не важно для меня. Аваль хашавти. Но я подумал. Кама зман ифшар ле истакеля лезе. Сколько времени можно на это смотреть? Кама. Сколько? Пам и хад маспик, нахон? Одного раза достаточно, правда? Уля ахарках от пам? Ну, может, через какое-то время еще раз. Ахарках ло меаньян. Но после этого это уже неинтересно. Умнам шезе эмет, ло меаньян. Несмотря на то, что это правда, это перестает быть интересным. Велихиот бедвар Адонай в белимуд меаньян кола хаим. А пребывать в Слове Господнем интересно всю жизнь. Мипнеше мизе ани годель. Потому что от этого я расту. Нахон? Так? אלו פרושים וסופרים הגיעו לא לראות ניסים. И эти фарисеи и книжники пришли не увидеть чудеса. Эм баули лемод. Они пришли научиться. Лакахат хохма мимену. Взять мудрости у него. Мау тагид лано. Что он нам скажет? Зе ма ше машахо там. Это то, что привлекало их. Ве маю йошвим катув. И они сидели, написано. Ве питом игия. הביאו נחי איברים בארסו. принесли парализованного. כן? זה פשוט היה מקרה. Это просто был случай. בוודאי שהכל מן השמיים. Конечно же, все от Бога. יכול להיות שהם היו מדברים וככה הלכו. Возможно, они говорили и вот так вот шли. אבל אלוהים שלח לשם נחי איברים. Но Бог послал именно в это время туда парализованного. Чтобы именно эти люди уверовали в него. Вы знаете, кто такие были законоучители, вот эти люди, 2000 лет назад? Гауним. Это были феноменальные люди. גאונים, גאונים. גניאלני, גניאלני לודי. אלה אחר כך הלכו לבשר לכל הגויים כי הם ראו נפלאות והללו את אדוני. И вот эти люди, когда они уверовали, после этого пошли и проповедовали язычникам, потому что они видели чудеса Божьи. בעצמם הם אמרו בפסוק 21, כן? Сами же они сказали, вот написано 20. מי יוכל לסלוח חטאים מבלעדי האלוהים לבדו? В 21 стихе, кто это, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? נכון, הם אמרו את זה. Они сказали это, правильно? ובפסוק 26 כתוב שיראת אדוני הייתה עליהם. А в 26 стихе написано, что ужас объял всех и исполненный страха Божьего. ואמרו, כי ראינו נפלאות היום. Были они, потому что сказали, чудные дела видели мы сегодня. יש קשר, נכון, בזה? Есть связь. עכשיו בוא נפתח יוחנן, בשורה על פי יוחנן, 12, י"ב, פסוק. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 19 стих. Тикри бевекаша века берусит. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Аминь. Амен. Апрушим зе ахирим, ло элю. Это были другие фарисеи, не вот эти. Айомрим. Они говорили. אתם לא מספיקים. Вы не успеваете ничего. כל העולם נמשך אחריו. Весь мир идет за ним. מה זה כל העולם נמשך אחריו? זה כל ארץ ישראל, או לא? או אני טועה? Что это означало, что весь мир идет за ним? Это значит, весь Израиль шел за ним. כולם. Все. זה הייתה תנועה מאוד מאוד חזקה בארץ. Это было очень сильным движением в Израиле. ואחר כך после этого, שהרגו אותו, צלבו אותו, когда распяли Иисуса, לרוב האנשים לא היה מובן מה זה, איך זה הולך. Непонятно было для большинства людей, что произошло, как теперь быть дальше. ובבשורה של לוקס יש מקום ששני אנשים שהלכו מאמאוס לירושלים, הם גם לא יכולים לתפוס, להבין איך זה קרה שהוא מת. И в Евангелии от Луки описан разговор двух людей, которые шли из Иерусалима в Эмаус, и они не могли понять, как так произошло, что такой великий учитель умер. Иисус, когда встретил их, сказал им, вы маловерные. ומתחיל להסביר כל כתבי הקודש, מי משה רבנו כתוב, И начал объяснять им все Писания, от Моисея написано. Ад асоф, ад диврей ямим. До конца, до книги Паралипоменон. Верак шеу хилек лехем. И когда он преломил хлеб, эмзагото. Тогда они его узнали. Веунилам. И тогда он исчез. Нахон, каха я. Так написано. זאת ש... היה חלק אנשים שלא יכולים לחבר זה בראש. כל הדבר הזה הוא מאוד מסובך. Это значит, что были люди, которые не могли все это соединить у себя в голове. Это было сложно. בחוסר של השכלה. От того, что не хватало образования духовного. אבל פרושים וסופרים ומורי תורה אלו הפכו להיות תלמידיו, הם הלכו והתחילו ללמד את העם. Но вот эти фарисеи и книжники, которые стали учениками Иисуса, они стали учить всех остальных. וכתוב במעשה שליחים, זה המשך מכל הבשורות. И написано в Деяниях апостолов, это продолжение всех Евангелий. כן, שהתחברו באמונה גם הרבה כהנים מירושלים, что также много священников покаялось. И много из евреев, они соединились, примкнули к этой вере, приняли эту веру. נכון. זאת אומרת שתנועה שהתחילה בארץ במאה הראשונה היא הייתה מאוד מאוד חזקה. Это значит, что движение, которое началось в первом веке, оно было очень сильным. Лама амарти айом аль зе? Почему я говорил сегодня об этом? Бамея решена зе айта атхала. В первом веке это было начало. Зе ая маво решена шель Иешуа леолам азе. И это было первое пришествие Иисуса на землю. Анахну миткарвим лесоф аолам. Мы приближаемся к концу света. Веле маво шини. И ко второму пришествию. И мы должны понять, что мы в правильном месте. Арец Израиль. Израиль, здесь все будет происходить. Соф и епо. Конец будет здесь. Ашфихат шель руах ха-кодеш ие рак ле Израиль. И излияние Духа Святого будет только на Израиль. Каха кетув бенавуа. Так написано в пророчестве. באיגרת לרומים כתוב, בוא נפתח את זה. Послание к римлянам написано, давайте откроем это. כן. פרק 11. 11 глава, послание к римлянам. פסוק 26 ו-7. 26 и 27 стихи. ובכן כל ישראל יבשע ככתוב, ובא לציון גואל, וישיב פשע מיעקב. ואני זאת בריתי אותם בהסירי חטאתם. אמן. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Амин. אני יודע שהיום בזמן האחרון הרבה מאמינים הם רוצים לעשות פעילות מאוד חזקה בארץ. Я знаю, что в последнее время многие из христианского мира хотят делать что-то в Израиле, сильное какое-то пробуждение. לשלוח מיסיונרים. Посылать миссионеров сюда. להניח כל העניין הזה שילך יותר מהר. Все это дело запускать, чтобы как-то приблизить, чтобы быстрее все это происходило. Машким הרבה כסף. Много финансов вкладывается. Машим כסף זה טוב, כי זה טוב לתקציב שלנו. Финансы это, конечно, хорошо, потому что это хорошо для нашего бюджета. שישקיעו עוד. Пусть еще вкладывают. אני לא נגד. Я не против. אבל למה לא יהיה הצלחה? Но почему не будет успеха? פה כתוב. Здесь написано. שכל ישראל יבשה ככתוב. Весь Израиль спасется, как написано. Ло כתוב שיהיו מיסיונרים. Не написано, что будут миссионеры. זה מובן? Это понятно? כל ישראל יבשה ככתוב בנבואה. Весь Израиль спасется, потому что написано в пророчестве. Иги Гоэль לציון. Придет избавитель от Сиона. זאת אומרת שצריך לבוא משיח. Это значит, что должен прийти Мессия. Адонай, הוא לא נותן את כבודו לאף אחד. Бог не дает своей славы никому. אין סיכוי. Нету шансов. עכשיו, מה הסיכויים שלנו? Итак, какие наши шансы? אנחנו עם ישראל. Мы народ Израиля. אנחנו יתרת מובחרת. Мы избранный остаток. ואנחנו שומרים, כאילו כמו מלח שומר את הדבר, אנחנו שומרים את עם שלנו. И мы как соль сохраняет продукт, сохраняем свой народ. ואנחנו מחכים למבוא. И мы ожидаем его пришествия. והיום כל התעסוקה שלנו, אנחנו זורקים זרעים. И сегодня все, что мы делаем, это мы сеем семя. אבל קהילות גודלות. Но общины растут. בכל העולם. Во всем мире. לא רואים תנועה כל כך חזקה כמו שאנחנו רואים דווקא בארץ היום. Не видно такого сильного движения, как сегодня наблюдается в Израиле. קהילות גודלות. Общины растут. ממש יש כפילה. Действительно есть умножение. גם במספר קהילות. И в количестве общин. וגם בכמויות. И в количестве людей, которые в этих общинах. להפך, בשטח של הגויים. И если мы посмотрим на территории язычников. Других народов. Других народов. גויים, אנחנו גם גוי. Мы также являемся народом. כי אברהם הוא גוי. Потому что Авраам был язычником. לא, לא נכון. ככה כתוב הנבואה לאברהם, ואני אעשה לך גוי גדול. בטח. Написано Аврааму, что он был человеком, и Бог даст ему великий народ. Я сделаю тебя великим народом. אני אעשה לך גוי גדול. כלומר, שעם וגוי זה אותו דבר. То есть и народ, и два слова на иврите это то же самое. כן, יש עמים ויש גויים. Есть народы и народы второе то же слово означает. אז כוונה שלי שאנחנו רואים בגויים, באזור של הגויים. И у других народов на их территории. גל של הבשורה הוא בשפל כבר. Волна покаяния и Евангелия, она уже опустилась. כן, שפל, отлив. На отливе. ולהפך, בארץ אנחנו רואים שזה עולה. Но в Израиле наоборот, эта волна, она поднимается. אנחנו רואים שגל עולה. Мы видим, что волна, она поднимается. זה סימנים של הזמן האחרון. И это признаки последнего времени. עכשיו, אנחנו לא צריכים לפחד מתלמידי תורה, מורי תורה, חכמים של העם שלנו. להפך. Мы не должны бояться законоучителей сегодня, раввинов и тех, кто изучают Тору, мудрецов. אם אנחנו רוצים להשפיע לתהליך של הגאולה בעם שלנו. Если мы сегодня хотим повлиять на процесс спасения в нашем народе, אנחנו חייבים להיות מוכנים לדבר. Мы должны быть готовы говорить. ברמה. На уровне. עם מורי תורה. С учителями Торы. מהגדות. Из еврейского, еврейской среды. עם רבנים. С раввинами. כדי לשנות אותם ולתת הוכחה בלימוד. Чтобы изменить их и дать основания из Торы на учение. Анахну цехим лёд млеим еда. Мы должны быть наполнены знаниями. Веод они руце лагит им Адонай гу ирце. И еще хочу сказать, что если Господь захочет, атагам тие бааль нисим. Также и чудеса будут происходить через тебя. Им ата тие мале белимут шель хатора. Если ты будешь наполнен учением Торы, даркеха гам элохиму яхоль лирапот афилу лакум эт мишу литхия. Через тебя также Господь может исцелять и также воскрешать. Багуим зе ло коль ках хашув авана ве еда китвея кодеш. У народов это не является очень важным сегодня. Угоим ахерим. У других народов. Аваль барет зе меот хашув. Понимание Торы и учения, но именно в Израиле это очень важно. Аф эхат ло идабер итха им ата ло йодеа. Никто с тобой не будет говорить, если ты не знаешь. Нахон ало? Так. וכל הדרשה הזה, הכוונה שלי הייתה פשוט לראות לנו שפרושים ומורי תורה לא צריך לפחד מהם. И в проповеди я хотел просто показать, что не нужно бояться фарисеев и книжников. הם הגיעו. Они пришли. והם הגיעו אלינו. И они придут к нам. И они будут нас проверять. Понимаем ли мы, о чем идет речь вообще? Если да, последнее время, во время излияния Духа Святого, כתוב כל העם יבשה. Написано, весь Израиль спасется. איך זה יעבוד? Как это будет происходить? למשל, אתה. Например, ты. אתה מורה תורה. Ты учитель закона. ביהדות. В еврейской среде. ואתה מדבר איתי. Ты говоришь со мной. לא מאמין. Не верующий. בישוע. В Иисуса Христа. אתה מאמין שאלוהים חי, הוא בורא העולם. Ты веришь, что есть Бог, Отец, и Он творец земли. באמונה שלמה. Полной верой. אבל לא מוכן לקבל ישוע בתור המשיח. Но не можешь принять Иисуса как Мессию еще. אבל אתה רוצה לדעת נכון או לא נכון. Но ты хочешь узнать, правильно это или нет. ואתה כל הזמן שואל, יש לנו קשר, פשוט מדברים על זה. У нас есть связь, ты постоянно спрашиваешь, я отвечаю. אני בטוח שבזמן שאדוני ישפוך רוח הקודש, я уверен, что в момент, когда Господь пошлет Дух Святой, כל האמונה יצמיח. Вся вера, она возрастет сама. ככה, בבת אחד. Вот так, во мгновение ока. יש הבדל. Есть разница. בין היהודים שאנחנו נמצאים בתוך הקרב שלהם. Между евреями, среди которых мы находимся. הם לא משתחווים לאלילים. Они не поклоняются идолам. הם יודעים שיש אל שדאי, אלוהים אחד, רק בשמיים. Они знают, что есть один Господь на небесах. ובאיגרת לרומים כתוב שבן יהודי כזה שמאמין מכל הלב ומשיח יש רק וילון. И написано, что между таким вот верующим евреем и между Мессией есть штора, занавесь. כן, זה מחסום מאוד מאוד קל. Это говорит о том, что эта преграда, она очень проста, очень легкая. נכון, זה כמו ש... תן לי... Вот так вот я не вижу, кто там находится. Я вижу эту занавесь. Так? Но это не бетонная стена. Или из металла. Легкий ветер. И уже нет этой преграды. А за этой занавесью Мессия. Мы это должны понять. Любить свой народ. עוד מעט אנחנו ביום שלישי נתחיל ללמוד איגרת לרומים. Скоро мы начнем во вторник изучать послание к римлянам. Они куре кулям лаво. Я всех призываю приходить. Я меод меанен. Будет очень интересно. Анахну не дабер давка аль зе гам. Мы именно об этом будем говорить. Ве от пам ани маверехет кулан. И еще раз я благословляю всех. Ше анахну навин беэзе медина, беэзе зманим анахну хаим. Чтобы мы осознавали, в какой стране и в какое время мы живем. Веэх лемалот крия шелану. И как исполнить свое призвание. Ло царих листакел эх усим шама. Не нужно смотреть, как там делают. Ло олех, ло овед. Там не работает. По ло овед. Здесь не будут работать те же способы. Ки шетах шуне легамри. Потому что совершенно другая территория. אז אני מברך שכל אחד מקהילה שלנו הוא יהיה מלא ידע, מלא אמונה. И поэтому я благословляю каждого из нашей общины, чтобы вы были наполнены знанием и пониманием, верой. ושאנחנו נהיה קרוב לאלוהים. Чтобы мы были близко к Богу. ונדע בדיוק על מה אנחנו מבשרים. И знали точно, о чем мы проповедуем. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא על יום מבורך הזה. Царнер, спасибо тебе за этот благословенный день. תודה שהיה נושא לא כל כך קל, אבל אני יודע שזה נכון וחשוב לנו. Спасибо за то, что была нелегкая тема, но она очень важна для нас. ואני מבקש, פשוט אתה תן לנו פריצה קדימה. Я прошу, чтобы ты просто дал нам прорыв вперед. לקהילה שלנו. Для нашей общины. אבא תהיה מבורך. Отец, будь благословен. שם ישוע המשיח. Во имя Иисуса Христа. Аминь.